Еще утро не скоро, не скоро. Ночь из тихих лесов не ушла. Под навесами сонного бора предрассветная теплая мгла. Еще ранние птицы не пели, чуть сереют вверху небеса, влажно зелены темные ели, пахнет летнюю хвоей роса. И пускай не светает подольше этот медленный путь по лесам, эта ночь не воротится больше, но легко пред разлукою нам. Колокольчик в молчании бора то замрет, то опять запоет. Тихо ночь по долинам идет. Еще утро не скоро, не скоро. 1900 год.